Жизнь по свету раскидала нас, самый первый, самый лучший класс, самый добрый круг моих друзей. Ты взгляни на фото школьных дней. Там Серега с Лёшкой, его дела. Помню, Ленка их с ума свела. Ну а с Юлькой Мишка у крыльца, если честно, мировой пацан. Одноклассники мои, одноклассники, где же вы, школьные деньки, наши праздники? Было время нипочем, игры классики. Одноклассницы мои, одноклассники. А сегодня собрались мы нечаянно, и, как водится, нужна рюмка чая нам. Мы размякнем от тепла, разволнуемся, вспомним детство, Бог простит, расцелуемся. Одноклассники мои, одноклассники, где же вы, школьные деньки, наши праздники? Было время нипочем, игры классики. Одноклассницы мои, одноклассники. Одноклассники, где же вы, школьные деньки, наши праздники? Было время нипочем, игры классики. Одноклассницы мои, одноклассники. Одноклассники мои, одноклассники, где же вы, школьные деньки, наши праздники? Было время нипочем, игры классики. Одноклассницы мои, одноклассники.